этой точки зрения выбор тамплиеров нас не удивляет. Непонятно другое, зачем нужен был ордену порт, находящийся далеко к югу от Англии и к северу от Португалии, дорога, в которую была более безопасна и удобна по суше. Однако Ла-Рошель отнюдь не был для тамплиеров второстепенным пунктом. Резиденция, находившаяся там, контролировала обширный район, а со всех сторон Франции к нему сходились 7 дорог тамплиеров. Могущество ордена росло, увеличивалось его влияние во многих странах Западной Европы. В течение 200 лет тамплиеры не боялись никого и ничего. Так продолжалось до 12 октября 1307 года, до того дня, когда король Франции Филипп Красивый начал внезапную и хорошо подготовленную операцию против ордена. Тамплиеры были обвинены в ереси, их владения разгромлены, братья арестованы, имущество конфисковано. Папа Римский издал указ о роспуске ордена. Арестованные были переданы в руки инквизиции. Среди множества признаний для нас особенно интересно одно — протокол показаний рыцаря Жана де Шалона. Он утверждал, что в ночь перед арестами из Парижа вышли 3 крытые повозки, груженные сундуками с сокровищами храма. Повозки сопровождал конвой из 42 рыцарей во главе с магистром Гуго де Шалоном и Жераром де Вилье. Рыцари и груз должны были прибыть в один из портов, где их ждали 17 кораблей ордена. Бросается в глаза непропорциональность количества кораблей и содержимого 3 повозок. Но, возможно, существовали и другие обозы, направлявшиеся в этот порт. Мы не знаем, что было в сундуках. Слово «сокровище» может показаться обманчивым. Сейчас оно означает скопление золота, серебра и других драгоценностей. В средние века оно также имело этот смысл, но его применяли и для обозначения тайных архивов королей и коммун. Мы не сомневаемся, что сокровища храма, вывезенные из Парижа, — это секретные архивы ордена, которые надо было спрятать в надежном месте. В какой порт могли направиться рыцари в ту тревожную ночь? Конечно, в порт, принадлежавший тамплиерам. Другие были ненадежны, и там не было кораблей ордена. Остается Ла-Рошель. Надежно укрепленный, он мог бы выдержать осаду жандармов короля. К нему вела охраняемая тамплиерами дорога, на которой можно было найти сменных лошадей. Но мы не знаем, достиг ли груз пункта назначения. Известно только, что архивы ордена не значатся в списках захваченного людьми короля имущества, а имена рыцарей, сопровождавших груз, названы вместе с теми, кто скрылся от ареста. Среди кораблей, нашедших убежище в Португалии, не было кораблей из Ла-Рошели. Они исчезли навсегда. Перед исследователями встают 3 вопроса. Откуда тамплиеры брали серебро, металл, не найденный к тому времени на территории Европы, которым они буквально наводнили страны Священной Римской империи? Зачем им был нужен порт Ла-Рошель? Куда ушли корабли, груженные сокровищами ордена, которые удалось спасти в 1307 году? Жан де Лаварант, историк из Нормандии, говорит устами персонажа одной из своих книг, что тамплиеры вывезли много этого металла из Мексики. Откуда пошло выражение «быть богатым», где слово «серебро» является синонимом слова «богатство», в то время как было бы естественно говорить так о золоте. К сожалению, Варант не указывает источник своих сведений, поэтому попытаемся сами найти подтверждение этой гипотезе. Одно из свидетельств можно найти, внимательно рассмотрев роспись фронтона храма тамплиеров в городе Верелай в Бургоне, которая датируется XII веком. Среди людей, окружавших Христа, на изображении можно увидеть мужчину, женщину и ребенка с непропорциональными большими ушными раковинами. Мужчина одет в убранство из перьев, похожее на одежду североамериканских индейцев, а на голове у него шлем викинга. женщина с обнаженной грудью и в длинной юбке. Возможно, средневековые живописцы слышали что-нибудь о людях с большими ушами.